А насчет волков, барон прав. Собственно, Тамаш никакой не волк, поэтому и сдался. Теперь было интересно посмотреть на всех остальных воробьев. При помощи уникальной поисковой системы Шанга, мы без труда отыскали досье на всех 15 подозреваемых, о которых воробейшество нам рассказал. Некто, Вячеслав Сергеевич Курбский, находился на службе его императорского величества дольше всех. Он отдал представительству дома Романовых 14 лет и дослужился аж до тайного советника. Правда, этого Курбскому было мало, и теперь он активно метил в генерал-прокуроры. Тамаш подтвердил информацию. Самый опытный, как правило, самый информированный. Есть вероятность, что именно Курбский выведет нас на отряд ликвидаторов. В 2002 году женился, произнес сладенький голосок Насти из динамика нового мобильника, на гувернантке дома Яковлевых. Звали ее, господи, Жоржетта фон Бюкенем. Иностранка, если бы, уроженка Тулы. По свидетельству о рождении, Наталья Вениаминовна Кряжева, в 20 лет полностью сменила имя и фамилию, а затем уехала на заработки в Москву. Но, вот, что странно, что, на момент свадьбы, ей было 22 года, а Курбскому уже 41, задумчиво ответила Шанга. А, что не так, ты про разницу в возрасте, бывает и больше. Девушка явно искала зажиточного чиновника, из угасшего дома, для понимания, наш Славик остался последним из рода Курбских. И, что еще страннее, через 2 года они развелись. Скандал и девичья фамилия, выдуманная. В причине указано, что Вячеслав Сергеевич не уделял Жоржетте должной заботы и внимания, а еще был скуп, усмехнулась Настя. И последнее, явно основная причина, хотела выскочить за богатого мужчину, чтобы поиметь денег, а в итоге воробей поимел ее, хмыкнул я. Постановочный брак, к людям, которые состоят или состояли в браке, совсем другое отношение, даже если они в разводе. Случиться может всякое. Все же, Российская империя в этом плане весьма продвинута. Согласна, Жоржетта была идеальным вариантом. Никому неизвестная нянька, работавшая в семье макалистроителей. Глава дома за нее бы точно не стал впрягаться. Не его уровень, а родители слишком далеко. Да и скорее всего, вообще не знали, что их Жоржетта вышла замуж. Пару годиков потерпел и выкинул нахлебницу на мороз. Такая себе история. Вот тебе и принц на белом Мерседесе. Что там дальше? Славик довольно активно и успешно продвигался по карьерной лестнице. Бывает на заседаниях с его императорским величеством. Однако, наш хитрец проделал очень много работы. Если не знать, на кого смотреть, даже опытные ищейки не разглядят в нем воробья. Уж больно хорошо отыгрывает. Что по особенностям? Зачастую задерживается на работе допоздна. Передвигается на черном Бентли Бентайга 2005 года. Есть водители 5 телохранителей. Они почти всегда с ним, когда Славик не в представительстве. Есть любимая кофейня в центре города. Ужинает в восточном ресторане на набережной. Иногда выпивает без причины и курит, несмотря на проблемы с сердцем. Есть аллергия на арахис. Любит балет, оперу, живую музыку и фильмы с дамой в беде. Короче, истинный джентльмен. Очень хорошо воспитан. По крайней мере, так о нем пишут в личном деле. Скидываю информацию. Ага, принял. Я увидел уведомление. А пароль? 228. Ответила Шанга. Что-то смотрю я на него и, честно говоря, ничего особенного. Даже удивительно. Мог бы и придумать себе парочку странных хобби, дабы не выглядеть подозрительным. Согласен. Ему бы пару-тройку кружков по интересам. Приготовление фирменной картошки с рыбой. Там или игра в сквош, а то балет с оперой, как-то несерьезно. Кхал, недовольно фыркнула Настя. А я, что, я тоже серьезно. Кто в современном мире ходит на балет и в оперу? Разве подобное не устарело пару веков назад? Нет, и вообще, я тоже люблю ходить в театр. Там, живые эмоции. Да-да, я помню. А еще этот курдюк жестко палится своими лондонскими привычками. Еще и ездит на Бентли. И... когда уже местных чиновников пересадит на русский транспорт, когда наш Макальпром станет более доступным, не у всех чиновников зарплаты по 300 тысяч в месяц, а Бентли дешевле Руссоболта. Ладно, больше никакой полезной информации по нашей цели нет, нет, с тех пор, как развелся, даже отношений не заводил, а во, похоже, Славик действительно влюблен в свою работу, усмехнулся я, кто бы говорил, я пытался залатать дыру в душе, это не одно и то же. Мы разные. И, как, успешно залатал, с ехидством поинтересовалась Шанга. Пока не жалуюсь. В общем, сейчас обсудим с ребятами план, а затем возьмем Славика сразу после работы. Как допросим, отдадим на растерзание охранке. Пускай сами думают, что с ним делать дальше. Погоди, в голосе Шанга послышались удивленные нотки. Кажется, я нашла нечто интригующее. И, что же, каждую среду и пятницу Славик зависает в ночном клубе «Белка» на Пятницкой 34. Ничего себе, если бы не информация из банка, то я бы и не углядела. Выходит, Славик, тот еще тусовщик. «Белка» – не просто место, куда приходит выпить и потанцевать. Это очень модный клуб, в который пускают исключительно по приглашениям. Как правило, там тусит очень разношерстный контингент, от политиков до крутых представителей московской мафии. Возможно, тебе придется туда сходить под прикрытием. Гляну список, кто там есть, и кто точно сегодня не придет. Так и надо бы раздобыть копию карты. Но это не проблема. Прекрасно. Похоже, ночь обещает быть горячей. Выходит, тебе было мало на дирижабле, мрадство. У меня вторая линия. Отец звонит. В общем, я все про тебя поняла. В следующий раз, тебе конец, конца. Готовься к аппарату Елизарова на тазобедренной кости. Но на тазобедренную кость же, увы, договорить я не успел, ибо Настя положила трубку. Не ставит аппарат Елизарова, или, я чего-то не знаю. Ох уж эти пошлые шутки от Шанга. Реально и смех, и грех. Откинувшись на спинку старого кресла, я открыл зашифрованный файл. В первую очередь меня интересовал маршрут Славика с работы, до ресторана, а потом до дома. Так, я прикинул и нашел отличное место для засады. Промышленная зона, где мы в первый и последний раз напоролись на таинственного агента любимого братишки Шанга. Вот этот участок дороги максимально разгружен. По нему изредка ездит спецтранспорт, и еще реже, дворяне. Зачем наблюдать грязные стены и трубы, когда можно любоваться красотами вечерней Москвы? Дворяне в этом плане были теми еще привередами. Но с нашим старым воробьем дела обстояли иначе. Ох уж этот британский прагматизм. Я хотел проработать в голове подробности плана захвата, но бессонная ночь все же дала о себе знать. Впервые мне захотелось ненадолго закрыть глаза и покемарить, но в голове тут же раздался недовольный голосок Хихоль. «А, ты ничего не забыл?» – поинтересовалась помощница. «О, чем это ты? Ох, видимо, Норвегия совсем вскружила тебе голову», – с ехидством произнесла Хихоль. «Вечно куксишься на меня из-за того, что я не даю полной картины по определенным причинам, а сам в итоге, что, понятнее не стало. Скажи прямо, я ненавижу, когда разговаривают уклончиво или загадками», – раздраженно ответил я. «Не ты ли говорил, что должен срочно поговорить с Пусей? Она спасла тебя из черной лаборатории, когда ты был совсем маленьким. Именно к ней ты переместился через Сапспатиум после поединка со Строгановым. Конечно, я сильно не уверена, что она скажет тебе нечто новое. Но если вспомнить вашу встречу в августе, у меня сложилось впечатление, будто Пуся тебя узнала. Вернее, что ты показался ей очень знакомым. Мрадство. С этими яростями плебсов совсем из головы вылетело. Напомни, чтобы я вечером сегодня к ней заглянул. Я тебе не органайзер. К тому же, это важно для тебя. Так, опять играешь в свои игры? Я уже говорил, меня раздражает, когда что-то не договаривают. Молчу. Насупилась Хихоль и тут же удалилась во свояси. Тем временем, мы с Вальком уже подкатили к парку. В штаб палатки нас ожидали Бармалей из горничной, и выглядели они, если честно, крайне напряженными. Так, я и сел напротив нашей отвлекающей группы. Дайте угадаю, что-то пошло не так? Да, у нас две новости, босс. Вздохнул Бармалей, вертя в руках бензиновую зажигалку, одно из немногих изобретений местных ученых, которая работала на углеродном топливе. Одна, странная, другая еще более странная. Как я понял, речь идет о встрече со знакомыми. Это прекрасно. Кто? Я скрестил руки на груди, а затем недовольно посмотрел на злобного зама и дракошку. «Княжна», — тихо произнесла горничная и с грустью отвела взгляд. «Восхитительно». Я обреченно закатил глаза, а затем вновь посмотрел на свой маленький отвлекающий отряд. И, что там было? В двух словах, ее императорское высочество сбило меня с толку разговорами про свадьбу. Ситуацию о том, что вы хотите слиться с этого мероприятия, мне объяснили уже после всего случившегося. Ну, в этом исключительно моя вина. Я сам не рассказал тебе о всех тонкостях, поскольку не думал, что княжна будет в ресторане. Так о чем вы договорились? О том, что свадьба будет на берегу Черного моря, и мероприятие сделают исключительно в постельных тонах. Это все? Про мероприятие? Все. Фух, я с облегчением выдохнул. Надеюсь, ты ей больше ничего не пообещал? Она сказала, что пошла против воли своего отца, поскольку очень любит вас, и в итоге передала вот это. Бармалей вручил мне флеш-карту, сказала, что там нечто очень важное, ее эротические фотографии, возмущенно произнесла Жуля, но это не точно, ладно, с этим потом разберемся. Я спрятал флешку в карман, больше ничего, ничего, хорошо, я придвинулся к столу. Итак, перейдем к главному. Визит к Воробью оказался весьма полезным, но у нас есть подозрение, что в представительстве работает еще один отряд, который создали, дабы замести следы на случай ЧП. Ликвидация, значит, задумчиво произнес Валек. Но, как их вычислить? По моим данным, там есть Воробей, который служит дольше всех. Начнем с него. Утилизация агентов – сложная штука. Что будем делать, если он сам не в курсе об этом отряде? Поинтересовался Плотников. А это уже не наша забота. Первый кабинет сам решит, что делать с Воробьем. Пожав плечами, ответил я. Филизин дал добро. Так что подойдем к делу со всей ответственностью. Ага, главное не разнести пол столицы, хмыкнула Горынишна, за что тут же получила от меня крайне суровый зырк. На данный момент, у меня есть все маршруты нашей цели, так что подкараулим и поговорим. Я вытащил новый мобильник, достал оттуда симку и скомкал ее. Наша основная задача, сделать все тихо, поэтому, берем группу Гудвина, Усю, Рудольф и выдвигаемся. Погодите, а, мне тоже ехать? Поинтересовалась Жуля. Ну, конечно, ты у нас будешь основной звездой данной постановки. Злорадно усмехнувшись, ответил я. Дракоша хотела что-то возразить, но затем вспомнила, что она самая лучшая и ответственная, поэтому гордо промолчала, всем своим видом показывая готовность броситься на амбразуру. Что же, теперь осталось лишь дождаться Руцуси и привести наш дьявольский план в действие. Убедившись, что Славик едет строго по намеченному плану, мы провели все необходимые подготовительные мероприятия. Основной проблемой оказалось подобрать мне новую внешность, ибо нельзя слишком часто мелькать костюмом фехтовальщика. Заунывыч пролистал все возможные журналы, но большинство моделей были намного ниже и уже меня. Однако Вертолима не сдался, и в конечном итоге, показал мне на довольно смазливого парня в белой шубе. Он, Устинья скривила губы, какой-то он смазливо брутальный, что ли. Разве для вкуснейше нет более крутого варианта, Мурмя, у нас сейчас нет времени спорить. Если Заунывыч говорит, что эта модель подходит, значит используем ее, строго ответил я. Имя странное, что за Ченнингтатум, Фе, Мурмя, мне не нравится. Уся опять зарядила свою шарманку вечного недовольства. Нам сейчас не до твоего ворчания, и вообще, учись у Рудольфины. Вот она, всегда и во всем со мной соглашается, идеальная богиня. «Хозяин вы, льстец», лиса покраснела и миленько отвернулась. «Но я, не Рудольф, да, и вообще, должен же тебе хоть кто-то говорить поперек, Мурмя. Повторюсь, сейчас не до этого. Ладно, кошка, как будто одолжение сделала. Просто учти, что ты красивее, Мурмя, и можно было подобрать что-нибудь получше. Ох, до меня наконец-то дошло. Тебе опять недостает внимания, все верно, вкуснишь». Скрестив руки на груди, недовольно ответила богиня. «Поглажу вечером». Могла просто сказать напрямую. Приличные девушки никогда ничего не говорят напрямую, Мурмя. Таков закон. Вот все приходится выпрашивать. Уся превратилась в кошку и, завалившись на бочок, трижды недовольно ударила хвостом по пыльному полу. Спустя мгновение я уже стоял в образе парня со странным именем. Правда, шубу пришлось заменить на спортивный костюм, чтобы не мешалось в случае драки. Но главной звездой нашего вечера, как я уже говорил, была Жулина. Вырядив дракошку в очень вызывающее платье в горошек, мы прицепили бедолагу наручниками к знаку ограничения скорости. «Не проще было бросить шипы и сдуть им колеса?» — смущенно спросила Горынишна. «Там бронированный макаль, колеса с армированными покрышками и встроенными насосами. Даже если мы каким-то чудом пробьем защитный слой, макаль сможет проехать еще 250 километров, прежде чем диски коснутся асфальта», — пояснил я. «Лишь бы ветерок не дул», — глядя на 30-сантиметровый подол своего платьица, — ответила Жуля. «Ты все запомнила?» «Да, умница. Помни, ты самая лучшая актриса». Я похлопал Жулю по плечу, а затем мы спрятались за полуразрушенную стенку заброшенного здания. «Едет», — раздался из рации голос Башки. «Принял», — ответил я. «Седьмой, Гудвин. Готовимся». «Есть». Парни вытащили резиновые дубинки. Шикарный Бентли выехал на наш участок. Горнична подключила все свое актерское мастерство и начала рыдать. Но, Златан, меня дери, получалось крайне нереалистично. Жуль, нереалистично. Давай больше экспрессии. Куда больше, я делаю все, что могу. Всхлипнула она. Нужно естественнее. Не знаю, представь, что случилось нечто ужасное. Ты выгнал меня из дома, как минимум. А, потом, сделал бы предложение мохнатому пылесборнику прямо у меня на глазах. Жуля заголосила так, будто у нее реально случилась жуткая трагедия. Чертов шаг вперед. Что ты натворил, как мне теперь это развидеть? И ведь в моих фантазиях этот проклятый волчий ковер такой счастливый. У-у-у-у-у. Актерская игра дракошки возымела невероятный эффект. Бентли резко остановился прямо перед Жули, и окошко задней пассажирской двери медленно откатилось вниз. Что случилось, милая? С волнением спросил взрослый суровый дяденька, лет 50 на вид. Его аккуратная борода уже была покрыта сединой, а на голове явно красовался парик. Одна стерва отбила моего жениха и оставила меня здесь. Всхлипнула дракошка. Какая еще стерва, это что вообще за импровизация? Парни, спокойно произнес Курбский, и из Бентли вылезло пятеро здоровенных лбов в черных деловых костюмах. Немного покумеков, они отправились к багажнику. Сам Курбский выходить не спешил. Впрочем, как и его водитель, в конечном итоге, телохранители при помощи отмычки смогли открыть наручники. Жуля тут же начала радостно прыгать и обнимать их. «Дяденька, дяденька, а, до города подбросишь?» — с надеждой спросила дракоша. «Конечно, докину. Садись, ура!» Горнична тут же подошла к передней пассажирской двери и открыла ее. «У меня были доли секунды, чтобы слегка придушить водителя. Нет-нет, дорогая, давай, назад. Спереди сидит мой охранник», — с улыбкой произнес Воробей. И в этот момент водитель начал кряхтеть, а затем медленно обрушился в обморок. «Первый готов, Альберт», — строго произнес Курбский. «Альберт, что с тобой? Парни, разберитесь». Однако великолепная пятерка уже валялась на холодной земле без сознания. «Ах ты!» — прорычал Вячеслав, и, выхватив из кармана пистолет, прицелился в Жулю. «Отставить!» — воскликнул я и вышел из своего укрытия. «Ты!» — казалось, что Курбский не верил своим глазам. Воспользовавшись растерянностью Славика, я подлетел к окну и выбил пистолет из его рук, а затем залез в салон. «Двигайтесь! Вы же в лимузине!» Толстенное бронированное окошко медленно поднялось назад. «Нет, ты явно не он!» Воробей продолжал сверлить меня взглядом. «Хорошая маска, качественная, но мне бы хотелось понять, для чего весь этот цирк?» «Цирк?» Я нажал на волшебную кнопочку включения диктофона у себя на мобильнике. «А по мне, это качественное театральное шоу, чтобы вывести воробья на чистую воду. Неужели вы не оценили игру моей примы?» «А, теперь понятно». Смятение с подозрением на лице Курбского сменились на обреченности грустную улыбку. «Кажется, я знаю вас, ведь недаром говорят, что рыбак рыбака видит издалека. Загадочный убийца, который отлично вжился в роль юного дарования, первокурсник, под дудку которого пляшут очень серьезные люди и духи, качественная маска, хорошая игра, я бы даже сказал, достойное уважение, но вас выдает взгляд, уставший, слегка высокомерный, вы смотрите на меня, как на ничтожество, а, каким бы гением ни был 17-летний пацан, у него просто не будет такого жизненного опыта, чтобы вот так смотреть на меня, я рад, что мы познакомились». «Однако, я вытащил финку, я пришел сюда за другим, вряд ли вам нужна моя смерть, но, опять же, я заметил, что кто-то шарился в моих личных данных в сети, если бы я не имел соответствующего опыта в сетевой безопасности, то и не заметил бы ничего странного, признаюсь, этот кто-то очень талантлив и имеет крайне навороченное оборудование, мне даже не удалось его отследить, но имея все это и раскрыв мою главную карту, я не пойму одного». «Чего вы от меня хотите? Неужели вам неизвестны планы моего руководства? Они хотят вас убить, и они продолжат в том же духе, пока не добьются своего. Однако, есть нюанс. Моя задача – слежка за домом Романовых. Я отдал 14 лет своей жизни, чтобы втереться в доверие к императору. На условные цели когорты мне плевать. К тому же, я не верю, что такой огромной акуле интересно убивать разведчика. Я не представляю для вас опасности. Так что же вас интересует, господин Демидов? Из достоверного источника мы получили информацию о том, что в представительстве сидит некий тайный отряд, о котором никто не знает. Хех, так, если никто не знает, то откуда информация? И, с чего вы взяли, что я вхожу в круг избранных, кто что-то знает. Вы работаете дольше всех. Слабый аргумент, вздохнул Курбский. Я простой разведчик. Никто не посвящает меня в дела руководства. Я исправно следил за домом Романовых на протяжении всех этих лет. Общался с другими воробьями. И все, вот так же, как и вы, говорили одно и то же. Я дольше всех работаю. Я больше всех знаю. Я в курсе всех корпоративных секретов. Но почему никто из вас не задал главный вопрос, который бы ответил вообще на все? Дайте угадаю. Почему вы вступили в золотую когорту? Я восхищен, улыбнулся разведчик. Правда, из вас вышел бы отличный воробей. Даже немного жаль, что такой талант наверняка угаснет под огромной кучей купюр высшего номинала. И признаюсь, такое развитие событий будет самым правильным. Есть возможность добывать ресурсы для улучшения жизни, добывай. Вы амбициозны, но лично я, человек простой, я вступил в золотую когорту, потому что мечтал. Мечтал, что рано или поздно люди научатся жить в мире и согласии. Посмотрите на меня, господин Демидов. Внимательно посмотрите. Похож я на Вячеслава? Вполне. Хех. А, ведь это, всего лишь игра. Мое лицо давно стало чужим. Почему? Так уж вышло, что в 79-м году, семья одного достаточно состоятельного иракского дантиста решила посмотреть телевизор в гостиной. Ничего необычного. Семья так делала всегда. Только никто не предупредил этих людей, что англичане столкнулись в жестокой битве с русскими на окраинах Багдада. Молодой парень по имени Фарук Ханзим, отличный сын и перспективный студент, поднялся с дивана, чтобы принести стакан воды. Просто стакан воды. Он зашел на кухню, взял графин, и тут раздался грохот. Фарук упал и разлил воду. Свет на мгновение погас, а в воздухе стоял запах пыли и ремонта. Парень вернулся обратно в гостиную и увидел, что на месте того самого дивана, на котором сидела его семья, теперь лежит огромный снаряд с надписью «Боже, храни королеву». В тот момент Фарук, обычный парнишка из восточного Ирака, потерял все, соболезную. Дела прошедших дней, я уже смирился и пережил ту боль, но не разорвавшийся английский снаряд был толчком, символом того, что мне, в отличие от моих близких, дали шанс, что моя миссия еще не закончилась. С грустью ответил Фарук. За смерть семьи мне выплатили компенсацию. На нее я смог получить образование и уехать жить в Лондон. Честно, поначалу я очень хотел мести, кровавой и жестокой. Но потом меня озарило, а что будет, если я начну терроризировать англичан? Что будет, если я стану убийцей? А ничего не будет. Я поступлю с ними ровно так же, как они поступили со мной. Я лишь разожгу пламя ненависти еще больше. Покалечу жизни невинных людей точно так же, как солдаты ее королевского величества покалечили мою, а золотая когорта пропагандировала абсолютный порядок, мир без войн, утопию, о которых раньше писали фантасты. В когорте я увидел лекарство, то самое лекарство, которое должно было исцелить человечество. Я верил всему, что мне говорили наставники. Я служил во имя мира. Я верил в то, что делаю человечество лучше. Но бревно в глазу рано или поздно даст о себе знать. Усмехнулся воробей, и, подняв с пола свой пистолет, вложил его в мою ладонь. Мне не страшно умереть от вашей руки. Увы, обратной дороги у меня уже нет. Я хотел остановиться, но из когорты редко увольняются. Между делом, ваш пистолет не заряжен. Вы угрожали моей артистке куском металла, старая привычка. Пожав плечами, ответил Фарук. А про смерть, это я фигурально. Вы можете просто сдать меня первому кабинету. Честно, я даже почувствовал облегчение, когда вы пришли за мной. Это все, конечно, хорошо. Но вы так и не ответили мне на основной вопрос. Машину нехило тряхнуло, а по ушам ударил грохот от взрыва. Спустя мгновение, лимузин резко подбросило, а затем перевернуло на крышу. Нас с Фаруком раскидало по потолку, а меня еще и придавило отключенными телами охранников. Просто блеск, босс, это, ха-ха-ха-ха-ха, раздалось из рации. Он атак, ха-ха-ха-ха-ха, мрадство. Я освободился от внезапного плена и посмотрел на Фарука. Эй, вы в порядке? Я, разведчик, тяжело дышал и с мольбой смотрел на меня. Мое время, на исходе. Пожалуйста, послушайте меня, твою ж, Фарук, не вздумайте сейчас умирать. Я подполз к бедолаге и начал сканировать. Дышите, воробей или нет, вам окажут первую помощь. Сомнений быть не может. У Фарука произошел разрыв миокарда, и, как назло, я еще не умел лечить подобную болячку. Скажу больше, на весь мир было лишь 150 целителей, способных на такие операции. Запомните, клуб «Белка», пароль «Белая каменная обезьяна», выдохнул разведчик. Спросите Джеймса Брюгге, скажите, что вы от меня, он все поймет. Постойте, хорошо, на мгновение он даже улыбнулся. Все очень хорошо. Закрыв глаза, Фарук выдохнул в свой последний раз. Мрадство, злобно выругался я, а затем выбил ногой дверь. Ребята, я иду. Вкусниш, крикнула Уся. Беги. Вот еще, я прошел сквозь дым и увидел, как мои бойцы отстреливаются. Но от кого именно, совершенно непонятно. Наконец-то, пролязгал жуткий, но как будто знакомый голос. На свет огня вышло непонятное нечто. Существо имело явный человеческий силуэт, но как будто состояло из телевизионной ряби при плохом сигнале. Что-то типа жнеца, но из какого-то совершенно непонятного материала. «Ты еще, что за черт?» – спросил я, вытащив Жикича. «О, я, куда хуже черта». Таинственное существо хрустнуло кулаками и начало подходить ближе. Знаменитый Владимир Демидов, ты можешь изменять лицо, сколько захочешь, но я всегда буду чувствовать твой. Эй, погоди, голос резко изменился на человеческий. Мы так не договаривались. Отдай мне управ, замыкание, и существо вновь начало противно лязгать. О, как же я ждал нашей встречи. Считал часы, минуты, секунды, и вот он. Ты, не знаю, что ты за хреновина, я сделал небольшой финт Жикичем, но из-за тебя погиб важный свидетель, у тебя есть имя или, что там вашему виду обычно пишут на надгробиях, ибо я буду раздирать тебя на атомы, мразь, Даевский Дмитрий Карлович, пролязгало существо, а, теперь посмотрим, из-за чего император так ценит тебя, так сказать, проведем препарирование, правая рука цифрового призрака превратилась в подобие сабли, похоже, про препарирование он не врал. Глава 12. Вот так оглянешься назад, посмотришь на почти 800 лет своей жизни, а затем вот на эту дичь с биполярным расстройством, и начинаешь понимать, что мультивселенная необъятна. О, как много всего я структурировал и упрощал, чтобы не сойти с ума в бесконечном пространстве времени. В итоге, все это выливается в осознание, что за свою относительно долгую жизнь Кхалканса увидел лишь крохотную часть мультивселенной. Интересно, а у Шанга также, хозяин? Воскликнула Рудольф. Не лезь, он мой. Холодно ответил я. Пока тушите макаль, чтобы огонь до салона не добрался. Еще не хватало, чтобы кто-нибудь из моих подопечных пострадал от этой неведомой хрени. А тем временем цифровой призрак уверенно шел в атаку. Скорость хороша. Даже с активированным предвидением угадать дальнейшие действия этого нечто было крайне тяжело. А значит, придется вывозить на опыте. Хороший выпад, и в удар вложено на удивление приличное количество силы. Уклонившись, я сделал перекат и пошел в атаку, однако призрак быстро сориентировался и успел отскочить. А вот меня в этот момент начали терзать сомнения. Ощущение, что передо мной робот. Ну, или существо с качественным и быстрым интерфейсом, который помогает атаковать противника. Это явно что-то не местное. Еще один подсекающий удар, и призрак познакомился с термином парирование. Отбив Жикичем сверкающее лезвие, я контратаковал незваного гостя. Из-за того, что клинок являлся частью неведомой хрени, у меня никак не получалось его разоружить. Но смачный удар божественной арматурой по голове дал понять, что наше недружелюбное цифровое привидение на самом деле очень даже осязаемо. И судя по тому, что удар его даже не опрокинул, весьма живучее, неплохо, пролязгал он. Только немного жаль голову профессора, я блокирую далеко не весь урон, хе-хе-хе, как его там зовут, Даевский, кажется, я уже, где-то слышал эту фамилию. Еще один быстрый выпад, и мерцающее лезвие призрака пролетело в сантиметре от моей головы, точно, Толик рассказывал мне про некоего профессора Даевского, который работал в секретном отделе, правда, секретным этот отдел был исключительно на бумаге, что именно там делали, Толик толком и не объяснил. То ли разбирались с последствиями катаклизмов неизвестного характера, то ли утилизировали магические артефакты, то ли вообще занимались изучением саранчи, что-то типа того. Призрак подскочил, и сделав эффектное сальто, попытался атаковать сверху, но встретился лицом к лицу с Жикичем. А сам Толик узнал про профессора, когда тот приезжал в их школу с выступлением и заманивал всех в ней имени Ломоносова. Еще один прыжок, и призрак узрел мою разыгравшуюся раздражительность. Схватив его за ногу, я как следует раскрутил ублюдка, а затем вмазал в стену, подняв облако пыли. Однако аспекты жизни Даевского сейчас не особо важны, ведь главным вопросом было, что за технологию использует профессор. Не припомню, чтобы хоть раз видел тут нечто подобное. Костюм, энергетическое поле, изменение ДНК, если бы не помехи и множественные глитч-эффекты, то я бы подумал, что передо мной очередная версия Жнеца. Но если это землянин, что произошло? Неужели его тоже укусил радиоактивный паук? А бой, тем временем, продолжался. Сотрудник секретного отдела начал пританцовывать и пытаться сбить меня с толку. Он делал очень хаотичные выпады, перекатывался в бок, а затем резко подпрыгивал, пытаясь нанести колющие удары. Но больше меня раздражало то, что призрак выдерживал все мои атаки. Да, падал, но спустя мгновение поднимался, как ни в чем не бывало. «Прежде, чем я сотру тебя в порошок», — произнес я, отбив мощный удар профессора. «Расскажи-ка, что такого я тебе сделал?» «Не слушайте его, господин Демидов», — жуткий лязгающий голос вновь стал обычным человеческим. «Я просто устал от того, что Михаил Алексеевич не дает мне работать. Он буквально прикрывал вас, а я просто хотел узнать правду». «Заткнись», — пролязгал призрак, увернувшись от Жекича и пытаясь нанести еще серию ударов. «Сегодня ведущим буду я. У-у-у, как все запущено». Отбив мерцающий клинок и зарядив по физиономии из помех кулаком, ответил я: «Вы у нас два в одном, прямо как Hildenshoulders. Но тем не менее, я хочу узнать, почему меня атаковали. Я исполняю желание друга», — радостно ответил призрак, перекатившись в бок. «Он искренне желал добраться до тебя. Вот теперь, когда твое тело перестанет дышать, желание моего друга будет исполнено. Он изучит тебя, разрежет каждый сантиметр твоего тела, и тогда мы будем счастливы». «Хреново же вы выбираете себе друзей, профессор», — усмехнулся я и, схватив призрака за шею, со всей силы вмазал в землю. «Господин Демидов, я клянусь вам». Жуткая жижа с помехами медленно отслоилась от головы и раскрылась, как бутон цветка. Под всем этим кошмаром скрывалось самое обычное человеческое лицо, напуганное, замученное, но человеческое. «Я был зол, но я не желал вам смерти. Я просто был обижен на всю эту ситуацию. Хватит мне мешать», — прорычал призрак, скрыв голову Даевского обратно в защитном слое. «Уже поздно что-то менять. Пока Демидов жив, я не успокоюсь». «Но ты обещал, что Демидов даст нам лекарство, идиот». «Нет никакого лекарства», — прорычал монстр и, обвив мою руку белыми щупальцами, подкинул вверх на 5 метров. «Я заражен идеей смерти Демидова. У меня был шанс стать великим. Я мог бы захватить всю эту планету, мог бы стать богом, но этот самодовольный кусок дерьма все испортил. Он унизил меня, лишил мечты. Чертов слизняк. Ну, учитывая, из чего ты состоишь, я бы поспорил, кто из нас слизняк», — ответил я и с размаху вдарил по физиономии призрака кулаком. Его на мгновение оглушило, и телом вновь овладел профессор. «Господин Демидов, я знаю, как он работает. Я сейчас попробую. Ах-ха-ха-ха, заткнись, шавка. Мы уже почти добили эту псину», — прорычал призрак и вновь сделал очень агрессивный выпад в мою сторону. «Сперва я выжру твои глаза, затем вырву руки у твоего мерзкого братца, что застрелил меня, а потом, хо-хо-хо, потом я доберусь до твоей сестренки. Я помню, что ты со мной сделал из-за нее, и я хочу это повторить. Златан всемогущий, Радиане, скотина, ты». Моему удивлению не было предела. «Мы его раз пришили, он не понимает. Мы его два пришили, он не понимает. Сколько раз мне придется убить тебя, падаль? Ао, увы и ах». После нашей последней стычки Радиане попытался нанести удар, но в итоге я заломил его руку и прижал к земле. Я начал думать: тело человека слишком хрупкое, но им проще управлять, а тело Жнеца, бронированное и поддающееся модернизации, но в то же время крайне сложное в управлении, оно больше похоже на бездушный протез. И я все думал, как мне добиться идеального тела. Резко выкрутившись, Радиане отпихнул меня и вновь поднялся на ноги. «Только не говори мне, что ты обманул Даевского и силком переработал его тело наномашинами», — ужаснулся я. «У меня не было другого выбора. Ты превратил меня в беспомощную кучу роботизированной нанослизи. Я был слаб и унижен. Даевский – единственный, кто протянул мне руку помощи. И, вот, как ты мне отплатил». На поверхность вновь вышел профессор. «Ублюдок, я верил тебе. Думал, что мы – команда. Можешь говорить все, что захочешь. Теперь парадом командую. «Ай, мать твою, что происходит?» Призрак взвыл и схватился за голову. «Боже, прекрати, почувствуй мой гнев изнутри!» Прокричал профессор, и тело призрака начало пузыриться, словно кипящий бульон. «Я попытаюсь удержать его, а вы, бейте, бейте этого сукина сына, господин Демидов, идиот, я сделал тебя практически бессмертным». Пошатываясь, Радиане начал пятиться, а вдалеке послышались полицейские сирены. «Демидов ничего нам не сделает, стой». Я выстрелил по призраку мощной огненной струей. Яркая вспышка больно ударила по глазам, а затем меня опять откинуло на несколько метров назад. «Кхе-кхе, это еще что?» Прокашлившись, выдохнул я и поднялся на ноги. «Он окружен странным энергетическим полем», — пояснила Хихаль. «Наши частицы, но, как будто с противоположной полярностью. Почти, как в выключателях, только менее стабильные. Мратство, я пробежал сквозь дым, но Радиана уже и след простыл. Хихаль, куда он побежал? Из-за поля я не могу распознать его энергодар. Увы, прекрасно». Я размахнулся и пнул булыжник. «Вкуснишь?» — позвала Уся. «Там копы. Надо сваливать, Мурмя. Слышу», — выдохнул я. «Заунывыч. Костюм фехтовальщика номер 4. Вертолима тут же сменил брутальную физиономию на черный шлем. «Парни, раненых нет?» «Никак нет», — ответил Гудвин. «Ракетницу этой твари забираем, лежит возле дороги. Не вздумай к ней прикасаться. Оставляем все, как есть. Дальше пускай разбирается первый кабинет и охранка», — сухо ответил я. «А теперь, все в мокль, иначе полиция отнимет у нас еще кучу времени». Я прослушал запись. Вздохнул Филизин из динамика моего мобильника. «Ужасная история. Но вот, в чем вопрос, а с чего Фарук решил, что когорта борется за мир во всем мире? Он так трактовал мировое господство, судя по всему. Если миром управляет единая организация, то ей и воевать ни с кем. Разве, что подавлять редкие очаги оппозиции», — ответил я, наблюдая за пролетающими мимо вечерними фонарями. «Ирак стал спорным местом для Великобритании и Российской империи. Из-за этого спора Фарук потерял все. Он был в отчаянии, поэтому мог поверить в любую чушь. А, что касается профессора Даевского, мы уже занимаемся данным вопросом. Духи-дознаватели раскрыли то, что Дмитрий Карлович сегодня прогулял работу, а еще, стащил улику с места происшествия». «С какого? Когда когорта напала на твой парк? Выходит, технология когорты поджарила бедолаге мозг? Ну, конечно, я прекрасно понимал, что это остатки жнеца, в которых сохранилась часть оттиска души Радиана Романова. Она имела сознание, могла принимать и даже обрабатывать данные. Ну, по крайней мере, такие выводы я сделал из тех крупиц информации, что вырывались из призрака. В целом, слияние может проходить на органическом уровне, если условный симбиотический организм состоит из органики, уж простите за тавтологию. Но сейчас-то речь идет про наномашины, которые мало того, что смогли внедриться, так еще и изменить структуру человеческого тела. Да, у них действительно получилось что-то типа симбиотической связи. То есть Дмитрий Карлович выступал в роли носителя, а остатки души Радиана на шматке жнеца в роли симбиотического организма. Соответственно, наш призрак подпитывается биотоками своего носителя. А глитч-оболочка – это что-то типа силовой брони, ибо симбиотический организм всегда защищает своего носителя. Как иначе это назвать, я не представляю, ибо удары у Радиана были далеко не человеческими. Да и выдержать атаку Жикичем тоже может далеко не каждый живой организм. Только, здесь целью условного симбиота являлось не поддержание собственной жизни, а реализация своей навязчивой идеи. И можно ли назвать призрака полноценным оттиском души Радиана, или это лишь маленькая его часть, которая трансформировалась в отдельную личность, чья воля подпитывается жаждой мести? И теперь, главный вопрос, можно ли без вреда для носителя отделить данный симбиотический организм? Касательно последнего, это во мне говорила тяга исследователя и составителя энциклопедий. Уж очень нравилось мне познавать все новое, когда служил в бастионе. Даже почувствовал легкие нотки ностальгии. Еще были вопросы касательно энергии и прочности. Откуда у профессора такие запасы энергии? И главное, какой материал использовал Радиане, чтобы создать глитч-броню? Куча вопросов и ноль ответов. Впрочем, как и всегда, с этим мы еще разберемся. А теперь нужно в срочном порядке позаботиться о семье. Вытащив мобильник, я набрал Алису. «Чего тебе?» — с неохотой поинтересовалась сестра. «Нет времени объяснять, но Радиане вернулся, и он хочет отомстить. С территории университета ни шагу. Ты меня поняла? Погоди, как это вернулся? Ужаснулась Алиса. Пока не знаем, разбираемся. Главное, не выходи с территории. Я попытаюсь устранить проблему в кратчайшие сроки. Хорошо, выходить не буду. У тебя все в порядке? Такое редко бывает, но, кажется, наша принцесска волновалась за меня. Пойдет. Главное, береги себя, ответил я и закончил вызов. Теперь нужно предупредить Толика. Банда крыс, это, конечно, хорошо, но с призраком они точно не справятся. Да, да, брат ответил так, будто я его поймал за крайне неприличным делом. Что-то случилось. Радиан вернулся. Причем, в виде очень опасной неубиваемой хрени, произнес я. А, ты чего такой взволнованный? Случилось? Чего? Нет, растерянно ответил Толик. Все хорошо. А, про Радиана, плохо дело. Буду осторожен. У тебя точно все хорошо? Абсолютно. Ладно, приеду, поговорим. Вздохнул я и закончил вызов. Ощущение, будто Толик врет. Только вот, насчет чего, раньше мы могли поговорить вообще обо всем на свете. Неужели последние выходные отдалили нас? Не дело. Но с этим разберемся уже после текущих вопросов. Чего нахмурился? Поинтересовалась Рудольф. Не знаю, конечно, правда или нет, но у меня ощущение, будто Толик от меня что-то скрывает. Не думал, что когда-нибудь скажу такое, но меня это малость напрягает. Ой, нашел из-за чего переживать. Лиса взяла меня за руку и погладила ладонь. Ему же 17. В таком возрасте всегда много мыслей, которыми сложно поделиться даже с самыми близкими друзьями и родственниками. Понимаешь, если бы это случалось периодически, а тут, хоп, но может быть, я себя просто накручиваю. Действительно, бессонная ночь, учеба, потом еще операция с этим товарищем. Но в голосе Толика явно было нечто подозрительное. Ты всегда можешь с ним поговорить. Рут положила голову на мое плечо. Признаюсь, моя воспитанница тоже не всегда делилась всеми своими секретами. У любого юноши и девушки должна быть своя личная жизнь. Понимаешь? Надеюсь, у него простые молодежные проблемы. Зная Толика, он мог влипнуть, но попытаться разобраться сам. А это нам сейчас, ой, как не кстати. Не переживай, он умный мальчик и обязательно со всем справится. А если и не справится, то обязательно придет к своему брату за помощью. Эй, Мурмя, голубки. Уся превратилась в кошку, а затем запрыгнула ко мне на колени. Ну-ка, давайте тут без того самого. Вон, иди горнишну тиской. Кстати, я не против. Наша главная актриса показала большой палец. Ах да, про тебя-то я и забыл. Усмехнулся я и начал поглаживать Усю по мягкой шерстке. Вот, наконец-то, Мурмя, а то столько дней не глажено, не хвалено. Ужас. В итоге кошка завалилась на бок и затарахтела, словно трактор. А я понял, что мне не помешало бы, как следует отдохнуть на этой неделе. Что-то опять события завалили по самые ноздри. После того, как Алина Фризе диким ураганом вторглась в жизнь Толика, парень понял, что впереди замаячили серьезные перемены. Но старший сын дома Демидовых воспринимал это как должное. Все же, он должен был рано или поздно из маленького рассеянного мальчика вырасти в парня, который без особых проблем защитит парк брата. Да, они с юной госпожой Фризе воспользовались отсутствием Люцифера и опять проникли к нему в комнату. Правда, на этот раз в ванной никого не было, лишь разрисованные чертежами листы особой непромокаемой бумаги, что расписными узорами висели на всех стенах. Алина была разочарована, но пообещала, что по мере возможности исчезнет из жизни Толика. Но это не точно. Уж больно ей понравилось дразнить парня всякими пикантными моментами. И нет, Толик не прознал об этом по тонким девичьим намекам, а услышал прямым текстом. То есть, она так и сказала: «Мне нравится тебя мучить. Я испытываю неописуемую и непонятную радость, когда ты смущаешься». Интересно, что бы на это ответили Люси, Оксана и Сонька, хотя, чего уж тут гадать, стеклоглазке было бы все равно. Для нее не существовало такого слова, как ревность. А вот Толик иногда чувствовал покалывание у себя в сердце, когда Сонька смеялась над шутками бандитов из Берендеевского парка. Неприятно это, когда твоя, ну или та, которую ты считаешь своей, девушка смеется над шутками других парней. Ну, а девочки-аристократки наверняка бы устроили Алине темную, особенно Оксана. Из нее порой вырывался самый настоящий маньяк, а третьекурсник Сергей Курчавин, один из участников кружка настольных игр, как-то упомянул, что Волкова в школе была той еще хулиганкой, что-то типа Алисы, только жестче и изощреннее. Но, опять же, куда жестче и изощреннее. Толик был на все 100% уверен, что его старшую сестру не переплюнуть. Да и вообще, враки это. Оксана, милейшая и прекрасная девушка. Недаром же Толик столько времени был неистово влюблен в нее. Но сейчас суть не в этом. Посмотрев на чертежи, ребята поняли, Алина поняла, ибо Толик все давно знал, что Володя разрабатывает свой собственный Макаль. Причем, небольшой, но очень стильный. Собственно, на этом приключение с призраками должно было закончиться. Однако Толик краем глаза заметил старый телевизор «Рассвет 307». Ничего выдающегося, кроме того, что он зачем-то находился именно в ванной комнате, где подобной технике совсем не место. Но Толик почти сразу вспомнил, что именно этот телевизор Володя выносил из банка данных. Не будет же дед хранить в ячейке обычную рухлядь, верно? Значит, что-то с этим телевизором не так. Проведя вечер в компании пушистого хвоста, парень четко для себя решил, что больше никогда не совершит взлом комнаты брата. Это не по-братски, не по-дружески и вообще отвратительно. Крайне мерзкий поступок, который делал из Толика по сути, простого медвежатника, который даже брата не уважает. Но загадочный старый телевизор, как будто манил парня. Он звал его своей таинственностью. Пробуждало внутри Толика сотни тысяч вопросов. Распалял дикое любопытство. Что это такое? Почему Володя ничего про него не рассказывает? И главное, почему телевизор стоит именно в ванной комнате, где и были замечены призраки? Может быть, привидение и этот странный аппарат как-то взаимосвязаны друг с другом? Толик держался весь вечер и всю ночь. А когда наутро встретился с Володей, желание разбираться с телевизором окончательно пропало. Вот так парень и провел весь день, пока не вернулся обратно к себе в комнату. «Интересно, что же там за телевизор такой, пропищал голосок любопытства в голове. «Наверняка там куча разной информации», – пискнул голосок любознательности. Толик сопротивлялся своим грешным желаниям изо всех сил. Даже играл с бандой крыс в Свинтуса и Имаджинариум, но в итоге не выдержал напора собственного любопытства и вновь вооружился инструментом, чтобы вскрыть комнату брата. «Володя, вроде, сегодня уехал надолго, так что 5 минуточек есть. Лёня, ты у нас на шухере». «Так точно». Лидер крысиной группировки просунул маленькую голову сквозь нижнюю дверную щель. «Так», Толик аккуратно вскрыл замок и заглянул внутрь. «Все вертолима опять уехали вместе с хозяином. Уся, Рут и Горнишна тоже. Анубис никогда сюда не заходит. Алина отправилась к Машуне, ибо выяснилось, что бедная хозяйка раперистов совершенно не умеет танцевать. Вот волчица и пошла давать частные уроки. Эх, современные дворяне совсем отошли от традиций. Не то, чтобы Толика это сильно возмущало. Просто ему из-за бабушки пришлось пройти весь этот ад обучения танцам, каллиграфии, чтению стихов и прочей устаревшей аристократской ерунде. Пройдя гуськом к ванной комнате, парень открыл дверь и зашел внутрь. Обычный старинный телевизор. Вроде, ничего странного, кроме выпуклой зеленой кнопки в правом нижнем углу. «Что скажет брат?» — строго произнес голосок совести в голове. «Он будет сильно разочарован». «Вот-вот», — добавил голосок исключительной воспитанности. «Пошел на поводу у этой слабоумной девки. Фу, таким быть. Брат за брата, за основу взято», — воскликнула пацанская гордость. «Действительно», — выдохнул Толик, и тут в его кармане завибрировал мобильник. Конечно же, это был Володя. Внутри парня все обрушилось. Его душа растрескалась на маленькие кусочки. Ему было так стыдно, что он готов был прямо сейчас провалиться сквозь землю. «Да», — побледнев, испуганно выдохнул Толик. «Что-то случилось. Радиан вернулся. Причем, в виде очень опасной неубиваемой хрени», — устало ответил брат. «А, ты чего такой взволнованный? Случилось? Чего?» «Нет», — растерянно ответил Толик. «Все хорошо. А, про Радиана, плохо дело. Буду осторожен». «У тебя точно все хорошо?» — с тяжелым подозрением уточнил Володя. «Абсолютно». «Ладно, приеду, поговорим». На этом вызов закончился. Толик еще некоторое время смотрел на медленно затухающий экран мобильного телефона. «Спалился?» «Да, наверняка спалился. Поэтому, к черту все». Поднявшись, Толик направился к двери. «Слабак», — усмехнулось любопытство. «Больше шанса не будет», — вторила любознательность. «Нет, вы меня не одолеете», — уверенно сказал парень, и, прикоснувшись к ручке входной двери, остановился, а затем на дикой скорости убежал обратно к телевизору. Толик облизнул пересохшие от волнения губы и аккуратно нажал на выпуклую зеленую кнопку. Аппарат тут же раскрылся, и из него вылезла странная цилиндрическая штука на миниатюрных металлических поддержках. «Приветствую», — произнес до боли знакомый голос, и рядом с Толиком появился призрак деда. В ванной повисла гробовая тишина. «Приветствую», — вновь произнес дедушка. «Ты, что ты такое?» — с ужасом выдохнул парень и начал пятиться к двери. «Не бойся, это же, я, твой дед. Неужели запамятовал?» — улыбнулся призрак. «Просто, я сейчас уже не могу подойти к тебе и пожать руку, или похлопать тебя по плечу. То, что ты видишь, всего лишь проекция копии моего разума». «Проекция?» — Толик с облегчением выдохнул. «Выходит, это одно из твоих изобретений, которые ты не стал показывать миру. Оно не совсем мое. Я просто знал, как сделать проектор, и собрал из того, что было. Вау, это так необычно!» Парень прекратил пятиться и сделал шаг вперед. «И почему Володя сразу не показал мне все это? Я просто знал». Дед немного подвис, а затем повторил предыдущую фразу. «Как сделать проектор, и собрал из того, что было. Выходит, ты копия дедушки, и тебя можно спросить о чем угодно». Обрадовался Толик. «Конечно, я создал искру, как огромный хранитель знаний. Я хотел, чтобы ты не ограничивался технологиями Земли». «Технологиями Земли?» Толик не мог поверить своим ушам. «А у тебя есть и инопланетные технологии? Что запомнил, все перенес сюда для тебя. А еще умы лучших ученых второй половины 20 века. Можешь смело обращаться к нам по любому вопросу», — кивнула проекция. «Ну, Володя», — парень сперва даже немного обиделся на брата, но потом подумал, что на укрывательство явно была серьезная причина. «Слушай, а можешь показать мне хоть что-нибудь из инопланетных технологий, и вообще, откуда ты их взял? Протокол удален, то есть, инопланетных технологий у тебя все-таки нет?» «Есть. Протокол, откуда я их взял, удален. Я не помню», — грустно вздохнув, ответил дед. «А какие инопланетные технологии тебя интересуют? Дай подумать. Интересно, а если Володя знал, что никто не будет заходить в его комнату, зачем удалил часть воспоминаний? Неужто это могло как-то его дискредитировать? Но как Люцифер может быть связан с инопланетными существами? Это нереалистично. Только если бы Володя солгал и сам был бы представителем инопланетной цивилизации. Но может ли инопланетянин призваться через старые пентаграммы? Нет, бред какой-то. Володя бы на такое не пошел, да и слишком хорошо знает людей. Инопланетяне же наверняка выглядят по-другому. Не может быть на 100% одинаковых планет. Везде будут разные условия для формирования жизни. Удаленность основного светила, элементная составляющая и куча факторов, которые просто не смогли бы сделать еще одного человека в другом уголке галактики. Но опять же, есть теория вероятности. Если подойти к вопросу с математической точки зрения, определенная доля процента существования людей на других планетах все же была. Но с чего вдруг эти люди должны общаться на тех же языках и вести себя точно так же, как здешнее человечество? Толик обожал комиксы про супермужика, уникальную четверку и Людей Икс, но на деле же был приверженцем парадокса Энрико Ферми. Суть данного парадокса заключалась в том, что за миллиарды лет существования Вселенной другие разумные существа должны были уже вовсю колонизировать галактики. Но сколько бы астрофизики ни смотрели в свои мощнейшие телескопы, наверху ничего нет, лишь звезды, планеты, астероиды и куча пыли. Толик поймал себя на ироничной мысли, что он был больше склонен верить в Люцифера и Ацраим, нежели в разумных инопланетян, которые смогли бы общаться с человеком. Но опять же, скажи Володя, что он на самом деле гость из другой галактики, изменилось бы хоть что-нибудь? Нет, Толик видел в Люцифере своего брата и лучшего друга. Так уж вышло. И честно говоря, парень понял, что уже давно не видел в Володе что-то иное, что-то, принадлежащие совершенно другому миру. Но, как и принято у друзей, у всех были свои небольшие секреты. «Слушай, а давай самые интересные». Толик быстро переключился с неприятной темы и начал неистово соображать, где же дедушка мог встретиться с инопланетянами. Однако, сперва парню захотелось узнать хоть что-нибудь про летающие тарелки, поэтому он отложил вопрос о первом контакте на потом. «Здесь все интересно». Проекция щелкнула пальцами, и к Толику вылетело огромное количество небольших ивных иконок в виде папки для документов. «Что хочешь? Летательные аппараты? Бронированные костюмы? Оружие? Давай, бронированные костюмы». «Хорошо». Дедушка вывел к Толику нереальное количество папок с файлами. «Смотри, это костюм активного выживания с планеты Балаган. Уникальный сплав из легких, но крепких материалов делают его очень удобным во время боя. Зарядку можно адаптировать от энергетических стержней. Он может летать, работать под водой и даже в космосе. А его шлем снабжен боевым искусственным интеллектом. Эх, вздохнул парень. Прости, дедушка, но эти костюмы отец презентовал буквально пару дней назад. Неужели? Ага, сперва был проект Добрыня. По сути, мощная силовая броня со встроенным экзоскелетом и программой тактической помощи. Правда, костюм так и не возымел большого успеха. Всего было создано 10 прототипов, один из которых сейчас стоит в нашем парке. Пользователи жаловались на размер и стоимость. Тогда отец прибег к сплаву из титана, вольфрама и золота с вставками из углеродного волокна, а также оснастил костюмы реактивными ранцами. Представляешь? И в довесок, снабдил все это искусственным интеллектом. Ну, как искусственным интеллектом. Скорее, это очень крутое программное обеспечение со сложным алгоритмом. Обучаться самостоятельно, конечно же, Добрыни второго поколения пока не могут. Вот оно, что. Павел вдруг стал совсем грустным. А я думал, что сын сдержит обещание. Впрочем, его выбор. Осуждать не буду. Лучше скажи, эти костюмы уже испытывали? Да, они прошли испытания в середине октября. Отец планирует их немного доработать и устроить пробное сражение с костюмом скиталец из Австрии. Ходят слухи, что их шпионы нагло украли проект второго Добрыни и сделали на его основе аналог. Собственно, почему отец и хочет все проверить. Поэтому в ближайшие дни на полигоне в Перми состоятся глобальные учения и испытания костюмов последнего поколения. И хорошо, и плохо. Костюмы активного выживания – слишком серьезный скачок в прогрессе, и одна из первых стадий создания боевых дронов. Боевых, удивился Толик, разве квадрокоптеры могут нанести существенный вред, разве, что, упадут кому-то на голову. Поверь, внучок, все с чего-то начинается. С изобретением рабочего инструмента, началась эпоха земледелия. С создания первого дирижабля, эпоха быстрой логистики. А с первой сращенной бедренной кости, началась цивилизация. Последнее, не догнал. Так говорила антрополог Маргарет Мид. Помогать другому человеку во время трудного периода – это тот поступок, с которого начинается цивилизация. То есть, кто-то позаботился о бедолаге, который сломал бедренную кость, дотащил его до укрытия, оберегал и заботился, пока кость не срослась обратно. В дикие времена серьезные травмы всегда приводили к смерти, потому что раненых бросали. Не в состоянии защититься, бедолаги становились легкой добычей для хищников. О, актуально, согласился Толик. И, что там с дронами? Сперва создадут геологического разведчика, который будет летать в труднодоступные уголки нашей планеты. Затем поймут, что ему не хватает связи и создадут космические спутники, которые обеспечат дронам навигацию и хорошую связь. Потом в бой пойдут продвинутые костюмы с искусственным интеллектом, которые будут собирать данные со своих пилотов. Чуть позже, для удобства, человек придумает нейросеть с локальным интерфейсом, где будут связаны все костюмы. И спустя пару-тройку десятилетий появятся первые продвинутые искусственные защитники людей, одна из самых главных опасностей для человечества. Откуда ты все это знаешь? Я много чего видел за свою жизнь, дорогой внук. И все оно, в большинстве своем, идет по единому сценарию. Грустно улыбнувшись, ответила проекция. Но, давай не будем о плохом. Раз костюмы активного выживания уже есть, то давай поговорим про реактивные пассажирские самолеты. А, как тебе такое? Самолет, это, что, металлический фюзеляж с крыльями и реактивными двигателями. Почти, как костюм активного выживания, только намного стабильнее, надежнее и на несколько мест. Любой человек, даже не обладая способностями штормового наездника, сможет передвигаться со скоростью под 3000 км в час из Сибири в Москву за пару часов. А, как тебе такое, дед, шокированно произнес Толик. Ты не поверишь, но не так давно я уже придумал нечто подобное. Меня тут похитила одна принцесса. Принцесса, не суть, слушай, а, ты сможешь взглянуть на мой рисунок? Такая возможность у меня есть. Обалдеть, я сейчас принесу, а ты взгляни. Совершенно забыв про счет времени и реальность в целом, парень радостно побежал к себе в комнату. И, почему он раньше не знал, что его дед настолько крутой и интересный? Или это только проекция? Хотя с другой стороны, какая уже разница? Летать со скоростью в 3000 км в час без способностей штормового наездника или практически недоступного Добрыня-2. Вот так выглядит настоящая мечта гениального инженера. Приехав в университет, я отправил богинь в свою комнату, а сам сразу пошел к Пусе. Действительно, и как я мог забыть, что моя ненаглядная учительница занималась расследованием дела о секретной лаборатории, где меня вывели. Хех, звучит специфически.